Будэ. В поисках бездомных я отправился на вокзал, точнее, за вокзал. Там начиналась промзона, когда-то кем-то выкупленная, но почему-то заброшенная. С годами она медленно превращалась в свалку, и власти города постоянно обсуждали, что с ней делать. А пока сюда свозили мусор со всех районов, и место это давно стало культовым для бездомных. Исследуя окрестности, пришлось прилично отдалиться от жилых домов. Наконец я заметил несколько искривившихся лачуг, построенных из веток, деревяшек и тряпок. Поначалу казалось, что место словно вымерло, но уже через минуту я заметил, как по дороге ко мне со стороны свалки приближается человек. Подойдя ближе, я рассмотрел мужичка с пушистой грязноватой бородой. «Вы к кому?» — чинно поинтересовался он. Я честно признался, что надеюсь на помощь местной публике в одном деликатном вопросе. Не знаю, что подумал мужичок, но отправил меня дальше. «Сейчас жарко, все попрятались». «Там, в шалашах?» — уточнил я. «Своё жилище мы называем Будой», — просветил меня собеседник. «Что-то никаких признаков жизни в этих Будах нет», — усомнился я. «Может, они все там, наверху свалки?» «Дальше иди, там Буда хорошая, с паласом. Спроси-ка стена». Пробираясь сквозь деревья дальше, я заметил киоск, завешанный коврами. Навстречу мне выбежала стая вполне дружелюбных щенков. На лестнице, приставленной к киоску, сидел черно-белый кот. Вообще все это здорово напоминало двор какой-нибудь старой дачи. Бочка для воды, веревки, на которых болтались вещи, деревянный стул, старая скамейка без ножки. «Костина, можно?» — крикнул я, постучав в боковую стенку киоска. Не дождавшись ответа на свой страх и риск, заглянул внутрь. Буржуйка, импровизированная кровать, ковры, календарь с иконой, флаги, что-то наподобие стола, посуда, банки с закатками. Люди здесь точно жили. Вдруг сзади кто-то тронул меня за плечо. От неожиданности я дернулся и приготовился к защите. Но тут же заметил даму, возраст которой определить затруднялся. «Костину? Пошли, отведу». Мы снова вернулись, только взяли чуть левее, к зарослям кустарника и молодых деревьев. Здесь, в тени у костра, на котором что-то булькало в котелке, расположилась компания из 6 человек. Лица опухшие, шелушащиеся от паразитарных дерматозов, синюшные от скрытых болячек, угнездившихся глубоко внутри, уставились на меня с любопытством. Я понял, что тут как у врача. Нужно говорить только правду. И с нее же начал. В ответ я выслушал длинную лекцию, что люди отдыхать изволят. И если я хочу получить консультацию, Костян так и сказал, клянусь, то должен уважить братву. Я слушал и кивал, после чего достал заранее приготовленные деньги. Костян сделал знак головой, и деньги выхватил приземистый мужик на костылях. Остальные молча снялись с места и заспешили за ним. «В магазине берите, как обычно. И пусть идет Масяня, она одета прилично». Раздав указания, бомж откинулся на спинку дивана и обратился ко мне. «Ну, вы тут все знаете», — начал я. Костян важно хмыкнул, продолжая чертить палочкой по песку. «Теперь еще раз и подробно». Я еще раз описал ситуацию с Женей и, приблизившись, показал ее фотографию. «Да понял я, понял. Наши говорили, что менты тут вчера и сегодня шерстили. Ну, сильно я тебе не помогу, но кое-что слышал. Арсенчик у баков копошился и видел машинку странную. Номера как будто специально грязью заляпаны. У Арсенчика на такие машины чуйка. Сразу понял, что кто-то угнал, вот и присмотрелся. Думал, может, малолетки машину у кого дернули. Потом испугались и бросили у баков. В такой машине можно и магнитолой разжиться. Он уже почти возле водительской двери был, как вдруг с другой стороны мужик к машине с девушкой подошел. Арсенчик и нырнул назад к бакам. Меня бросило в жар. Он видел лицо девушки. Это была Женя? Где этот Арсенчик? Так уехал. Как милиция на вокзале стала расспрашивать, он шибко драпака дал. Чего же вы милиции не рассказали, что девушку видели? Ее же ищут. Ну ты коней не гони. Арсенчик за угон 2 раза сидел. Ему лучше не попадаться. Да и не видел он девушку. Сказал, только голос женский слышал. Ну что с мужиком шел кто-то? А там, может, это и не та совсем. Мальчик, может, мужик уединиться хотел. Вот машину и укрыл. Тут видишь, какая ситуация. Не поможешь, а проблем запросто наживешь. Я тебе как человеку. Спасибо, буркнул я. И ты гляди, не болтай. Я тебя запомнил. Люди мои тебя проводят. Я покосился на бомжа, думая, что он шутит. Но тот смотрел на меня предельно строго. Дожил. Мне теперь еще и бомжи угрожают. Если он, Арсенчик этот, снова объявится, позвоните мне. Наконец решился я. Тогда еще заплачу. Вдруг он все-таки видел девушку. Или что-то еще вспомнит. Поймите, это очень важно. На обратном пути я пару раз оглянулся из интереса. Меня кто-то провожает? Или это пустой трёп? Ничего не заметив, я даже огорчился, потому что уже успел нафантазировать теневую правящую организацию, возглавляемую бомжами. А еще после общения с Костяном казалось, что я насквозь пропах тушеной капустой. Хотелось немедленно принять душ. Но важнее было связаться с Бойковым и рассказать ему про машину, что видел Арсенчик. Может, она и не имела отношения к делу, но нужно было хвататься за любую зацепку. Правда, бомжи мне запретили ссылаться на них. Придется как-то выкручиваться. Хорошо, что мне не привыкать находить объяснение своим странным озарением. Не успел я войти в квартиру, как Бойков объявился сам. Телефон сердито разрывал тишину квартиры. В ответ на каждую трель завывала Скалли. «Ты чего на мобильном недоступен постоянно?» Напустился на меня следователь. «Да телефон разрядился. Я только зашел, как раз вам хотел звонить. Что, есть новости?» «Сначала вы», — нагло заявил я, стаскивая кеды. Скалли обнюхала их и с недовольным видом уселась в углу. Ароматы капусты из бомжатских бут не входили в букет ее любимых запахов. «Да мы тут сопоставили кое-какие факты, связались с коллегами». «И что?» «В тот день, когда пропала ваша Евгения, один пенсионер подал заявление об угоне машины. Проживает он, как ты понял, недалеко от вокзала. Ездит на машине только на дачу. Машина корыто ржавая. Следователь тогда подумал, кто же на него позарился. Явно какие-то безбашенные малолетки. Покатаются, а потом бросят. Ведь серьезные люди из-за такого корыта руки пачкать не станут». «И как это связано?» — торопил я Бойкова. «Так вот сегодня машина нашлась. Бросили в кустах недалеко от дикого пляжа. А под сиденьем нашелся билет от автобуса. Конечно, он не именной, но мы проверили. Тот же самый рейс. Машину внимательно осмотрели. Нашли блондинистый волос. Дедушка клянется, что блондинок не подвозил. Его старуха хной красится». «Офигеть». «Да, думаю, мы напали на след. Ее кто-то увез. Не знаю, случайно ли она бронила билет, но у меня ощущение, что Женя ваша его туда специально затолкала». Взбудораженной информацией, я решил придержать то, что узнал от бомжей. Теперь эти сведения ни к чему, потому что я был уверен. Машина была та, что увезла Женю. Сначала ее видел Арсенчик, а потом нашли у реки. Только вот водителя никто не видел. Кроме того, что это мужчина, ничего нового я не сообщу. «Мы же найдем Женю, да?» «Чем раньше начать искать, тем выше шансы. А насчет того, что с ней все будет в порядке, обещать не стану. Сам понимаешь, пропала молодая симпатичная девушка. Если ее увез какой-то мужик, в голову сразу лезет сексуальный мотив. Но есть еще кое-что интересное. Машину сразу стали осматривать на следы крови и прочие улики, которые могли остаться в салоне после девушки. В багажнике нашли еще волосы. Думаю, он ее сначала чем-то усыпил, потом загрузил в багажник, чтобы спокойно ехать по городу. Но и это не все. На водительском сиденье обнаружено что-то похожее на шерсть волка». «В смысле? Может, крупная собака? А у пенсионера...» «У пенсионера аллергия. Даже кошек не держит. Так что частицы шерсти явно от похитителя. Мы и у родных Жени спросили. Собаки у них не было». «Вы разговаривали с Вовкиной матерью? Они же в курсе?» «В курсе, в курсе. Не советую тебе пока туда соваться. Дай людям переварить». «Значит?» «Да. Возможно, у похитителя есть собака. Или до похищения он где-то тесно пообщался с псиной. Наш эксперт вообще твердит, что это волчья шерсть». «А этот дачный любитель рыжих старух точно ничего не скрывает?» «Пенсионера проверили, у него железное алиби. Юбилей жены праздновали, он не отлучался. Да и видел бы ты его. Божий одуванчик, его любая девка сама зашибет при желании. В закутке, где нашли машину, все облазили. Но ночью дождь шел. Следы, если были, то их смыло, а на следующий день затоптали. Там дорога к реке, а летом, да еще в жару. Короче, той дорогой половина города ходит, и на машину в кустах внимания бы не обратили. Там парочки часто уединяются. Не хочу тебя огорчать, да и родным я такое не скажу, но преступник вполне мог поразвлечься с девчонкой, а потом воспользоваться близостью реки. «А похожих случаев в последнее время не было?» — помолчав, спросил я. Бойков даже поперхнулся водой или чаем. Не знаю, что он там прихлебывал. «Ты на маньяка намекаешь? Мы еще от предыдущего дела не отмахались, не приведи Господь. Пока ничего не ясно. Будем выяснять, были ли похожие случаи исчезновения у коллег». «А недавняя девушка, Аня, про которую я рассказывал?» «Стройка? Так ее вроде никто не похищал. Несчастный случай. Вскрытие подтвердило, что следов насилия нет». «Какая-то муть», — положив трубку, обратился я к Скале. «Женю что, оборотень увез? Шерсть волка? Придумают же такое». Скале при упоминании волка зарычала, показав зубы, а я успокаивающе погладил ее по спине. «Знаю, знаю, ты меня от любого волка защитишь. Ладно, пошли пожрем». Все происходящее мне очень не нравилось. Вызывало тревогу, смешанную с тоской. Почему-то начинало казаться, что смерть Ани и исчезновение Жени могут быть как-то связаны. Назовите это интуицией или еще черт знает чем. Жаль, пойти с этими ощущениями пока было некому.